Глава 9. Сумма сомнений. 17 часами ранее. Ответь, ответь. Я проснулся ночью в холодном поту. Моя госпожа продолжает шептать в тени этого мира, шептать мне. Я уже лучше различаю ее слова, но все еще не способен понять чего-то важного. Поднимаюсь, сижу на кровати. Обнаженная Аннет лежит рядом, крепко спит. Сегодня мой первый день занятий, и я должен не просто явиться в школу. Это должно быть явление меня народу. И я к этому готовился, пользуясь единственным инструментом, который может мне помочь. Ли – очень странный человек. Скрытный и серьезный. За этот месяц мы пересекались уже дважды. Он многое мне рассказал, помог спрятать Аканы от отца. Не за бесплатно. За его услуги отдал почти все свои наличные средства. Осталось порядка 200 тысяч долларов. И их я тратить больше не могу. Деньги нужно умножать, а не разбрасываться ими. Да и постоянно эксплуатировать его я не хочу. Да и дело не в этом. Он знает. Ли знает, кто я. Я вижу это по его глазам. Каждый раз, когда мы разговариваем, что-то произошло тогда, когда наши разумы соприкоснулись. Он заметил то, что замечать не должен был. Магия разума Земли отличается от варгоновской. Видимо, поэтому я не учел всех нюансов. Так что сейчас я уверен, что он единственный человек на Земле, который не просто сомневается, кто я. Он точно знает о том, кто я. И мы оба это понимаем. Но никто из нас не заводит разговор об этом. Чаще всего общаются наши взгляды. И несколько раз я рассказал ему то, что мальчишка знать не может, и он очередной раз не проявил никакого удивления, лишь кивнул. Я решил, если не довериться ему, то, по крайней мере, сохранить жизнь. Не знаю почему, но есть ощущение, что моя тайна умрет вместе с ним. В том поединке разумов я смог прощупать волю Ли. Его характер. Этот человек близок мне по духу. Набираю прямой номер Ли. По его словам, его знает лишь несколько человек. Несмотря на то, что время позднее, он отвечает. Да? Все готово. Я выезжаю сегодня. Или тебе еще нужно время? Мозги девчонки я промыл. Ты был прав. Он ее насилует и весьма нестандартными методами. Но как ты узнал? На ней даже синяков нет. По походке. Заметил еще месяц назад. У каждого она уникальная. И не будь наивным. Морщусь. Он ее не насилует, она сама позволяет так с собой обращаться. Ты не мог этого не заметить. Ли игнорирует мое замечание, спрашивает. И что же с ее походкой? Часто, когда она спускалась с пятого этажа, она шире раздвигала ноги и делала упор на левую ногу. Знаешь, из-за чего так бывает? Может быть, много причин. Просвети. Он отбивает ей правую ягодицу. Скорее всего, бьет по одному месту, чтобы было краснее и больнее. Либо рукой, либо плетью. Очень распространенный вид удовольствия, особенно для таких, как он. И чем тебе это поможет? Не вижу в этом ничего особенного. Она признает, что все было добровольно. Да, ты насолишь Патрику, но только разозлишь. Уголок губы приподнимается. Это смотря как преподнести. Насколько я знаю, Патрик обручен с медиакрисой Эйлин Эйнкин, выпускницей школы «Новая эра», старостой класса в Академии высшего порядка Стейнвиль, европейского кластера. Да-да, именно то, и кем так яро хвастается новая эра на главной странице своего сайта. Уж не знаю, насколько попортится дела и репутация Патрика, но то, что попортится, это точно. Шлепание крестьянских попок за спиной влиятельной невесты – ситуация для большинства аристократов обычная, пока об этом никто не знает. «Ладно, я свое дело сделал», – устало говорит Ли. «Дальше мне неинтересно. Она простушка, поэтому проблем у меня не возникло. Мозги у нее как чистый лист и ничем не защищены. Она спровоцирует Патрика и сделает запись, сама того не осознавая. Но второй раз такой трюк не сработает. В ее голове останутся следы. Если ее проверят, то все поймут». «Понял. Дальше я сам». «Больше я тебе помогать не буду. Мне нужно залечь на дно на какое-то время. И вальты мне не нравятся, поэтому считай это дело моей последней прихотью. И мы квиты, Кимба». «Справедливо». «Из любопытства. Что ты собираешься делать с Фрагором? Ты помешал ему, убил троих, 17-го. Сам понимаешь, в многотысячном клане 17 – это высокий ранг». «Тихо хмыкаю. Мы это обсуждали. Пока я ничего не могу сделать. Посмотрю, что они предпримут дальше, и буду исходить из этого. Ты сам сказал, что у меня есть время». «Уже не так много. Они нашумели и затихли. Но это ненадолго. Поверь, я их знаю. Они такого не прощают». Молчу, не отвечаю. И Киба? Да. Займись своим разумом. Хоть он и остер как клинок, но беззащитен. Пока таких, как я, немного, но скоро это изменится. И кладет трубку. Что ж, он прав. Как я и говорил, в этом мире магия разума не развита, но люди на верном пути. И Ли тому доказательство. Ложусь, а она ворочается, обнимает меня. Нужно поспать хотя бы еще час. Морозный ветер поддувает челку. Под всеобщим молчанием мы с Патриком сверлим друг друга взглядом. Элис бледная, не может оторваться от дисплея телефона. На вид она будто пытается что-то вспомнить, но у нее не получается. Итак, я дал местному башку Патрику выбор. Он может разыграть аристократа, который не считает всякую мелочь достойным своего внимания. Так бы сделал я, либо на публике отказать наглой черни в милости. Резким движением он поправляет себе воротник, сгибает шею, будто пытается взять себя в руки и не сорваться на меня, как безумный пес. «Ну, хорошо. Хочу задать тебе вопрос. Ты хорошо подумал? Может, сначала до второго этажа доберешься и там с кем-нибудь померишься силой?» Слышу перешептывания, смешки. В основном от элиты. Остальные просто молчат, переживая, что их заметят. Перестаю улыбаться. «Ты даже не представляешь, как хорошо я подумал. Мое терпение подошло к концу. Замечаю Сэма, встречаемся с ним глазами. Он злорадненько улыбится, крутит пальцем у виска. Ну, конечно, Патрик же один из сильнейших в школе. Во все времена подготовка у аристократов самая лучшая. Насколько я помню, у него направление суммы скорости и газообразного. Ужасная комбинация. А еще есть доступ к школьному склепу, и вряд ли он брезгует им пользоваться. Победить его невозможно. Патрик резко меняется в лице. Настолько, что сейчас его можно назвать дружелюбным. «Не желаешь со мной прокатиться, молодой человек? Неподалеку от школы есть хороший рыбный ресторан. Обсудим твое поведение. Боб, ты так и будешь там сидеть? Открой нам двери». Патрик говорит так, будто у меня нет выбора, и его просьба — это приказ. И, разумеется, я ему подыграю и сделаю это максимально культурно. У него не будет повода слить наш поединок, потому что я черни. Шокированный своим внезапным увольнением водитель только сейчас выходит из машины, спрыгивая. «Конечно!» — киваю. «Для меня это большая честь, медиакрис Эдвайс. Вряд ли мне что-то грозит. Патрик прилюдно приглашает меня отужинать. С его стороны будет глупо делать нечто опрометчивое, да и видео может попасть куда не следует». Протягиваю руку Элис, движением кисти показываю, что телефон надо бы вернуть. Дрожащими руками передает. Патрик смотрит на нее. «Элис, я бы хотел обсудить кое-что наедине с моим новым другом. Езжай со Стасом». Элис задрожала еще сильнее, потому что хозяин смотрит на нее так, будто ее жизнь окончена. Что ж, несложно догадаться, кто сделал это видео. И Патрик догадался. Лимузин Патрика намного лучше машины Акана. Тут разве что джакузи не вместилось. Телефоны, компьютеры, мониторы, три мини-бара. Довольно долго едем в тишине. Патрик сидит напротив, закинув ногу на ногу, и пускает клубы пара изо рта. «Мне кажется, мы друг друга не так поняли». Пускает он кольцо чуть правее меня. «И задали неверный вектор отношений. Я не враг тебе, Киба. Я просто очень хороший друг, устоявшийся в школе системы». Не отвечаю, осматриваю белокурого красавца. Он будто родился с внешностью аристократа. Так и везет далеко не каждой знатной особе. «Ближе к делу, медиакрис Эдвайс. О чем ты хотел со мной поговорить?» «Я не хотел с тобой поговорить. Я хотел тебе объяснить. Твои действия становятся для меня действительно неудобными. Но не все проблемы решаю силой, знаешь ли». «Я не заметил». Патрик сразу понимает, о чем я. Слащаво улыбается. «Я прошу прощения за поступки моих подчиненных. Они неправильно истолковали мои указания разобраться с твоим... клубом. Это методы силачей, но никак не мои». «Да меня силачи подчинялись тебе». «Все это очень тонкие материи, Киба. Давай вернемся к нашим делам». «Достаю зубочистку. Надо соответствовать аристократии. Кто-то курит, а кто-то в зубах ковыряется». Видимо, Патрика устраивает, что я молчу. Вероятно, он думает, что мне нечего сказать. «Поверь, я не тиран. Все, что делает клуб «Инфиниты», идет лишь на благо обществу. Понимаешь, Константин, простые люди, они не умные. Большинство из них. Выпускает густой дым изо рта. А представь, что у неумного человека с рождения есть доступ к опасному и даже смертоносному оружию. И с этим ничего нельзя поделать. Нельзя отобрать сумму. Но мы можем ограничить всякого рода объединения, не допустить, чтобы неумные люди сплотились. И даже клуб любителей компьютерных игр может представлять угрозу. А твое объединение? Ты не понимаешь, что ты делаешь, Константин. Рано или поздно беляки поймут, насколько хрупок вокруг мира. И вот, в отличие от инфинитов, не будут его оберегать. Они его уничтожат. Недолгая пауза. Коротко отвечаю. Это возможно. Патрик никак не реагирует. Лишь откладывает свою странную курительную трубку на специальную серебряную поставку. Тогда зачем тебе со мной воевать, Константин? Не лучше ли примкнуть? Помочь сберечь мир? И только не говори мне, что ты считаешь меня злодеем, потому что мы с Алис немного поиграли. Да, любой мужчина мечтает как следует отшлёпать симпатичную женщину. Разница лишь в том, что я свои желания не сдерживаю. Но ты правильно понял, что это сильно попортит мне репутацию. Не фатально, но достаточно, чтобы весь клуб инфинитов посчитал тебя настоящим неудобством. Пожимаю плечами. Противостояние. О чем ты? Я сдерживаю вздох. О противостоянии. То, о чем ты говоришь, противостояние низшей касты и высшей. В истории такое постоянно случается, и каждая сторона говорит об ужасах, не устраивающих их режимах. Но в результате прав тот, кто выигрывает. Ошибаешься, правых не будет. Вспомню, например, Октябрьскую революцию в Российской империи. Уголки губ Патрика приподнимаются. И представим, что пистолеты безграмотным большевикам заменили на оружие, способное уничтожить мир. Как бы все могло обернуться? Так что нет, Константин. В современных реалиях цена такой конфронтации слишком велика. И именно этой конфронтации мы хотим избежать. В каждом образовательном учреждении есть клуб, подобный инфинитум. Даже японцы строго контролируют любое объединение одаренной челяди. То, что тебе кажется деспотией, на самом деле наше единственное спасение. У нас нет другого выбора. Нет оружия против суммы. Мы все как голые безумцы с мечами в руках. Патрик подается вперед, опирается локтями на колени. Продолжает. «Отступись, Константин, не разрушая этот грубый, но эффективный порядок. Достаточно искры, чтобы мир вспыхнул. Когда разумные этого мира создадут щит от меча, режим изменится. Но не сейчас, не сейчас». Постукиваю пальцем по щеке. К сожалению, этот мальчишка почти прав, но не во всем. Тирания, как инструмент подавления воли, долго не работает. Любое терпение подходит к концу. Даже самый трусливый человек, будучи загнанным в угол, рано или поздно бросится в истерике на обидчика. Откидываясь на кожаный диван лимузина, запрокидываю голову. Ладно, он меня немного заинтриговал. Чисто из любопытства поинтересуюсь. Неплохо, Патрик. Слушаю твое предложение. Патрик тоже довольно откидывается, снова берет свою курительную трубку. Я знал, что ты разумен, Константин. Уничтожь видео, расформируй клуб. Я даже не попрошу тебя извиниться за все публичные выходки. Просто скажи всем, что договорился со мной. Я, в свою очередь, публично заявлю о неправильности некоторых методов моих подчиненных и подам прошение об их исключении из клана. Например, Стаса и Алис. Скормим белякам козлов отпущения, и они будут довольны. Тебя даже никто винить не будет, ведь ты смог в ничью сыграть самим Патриком и Двайсом. Действительно неплохо. Ставлю Патрику метку «хороший дипломат». Вот только есть одно «но». Я никогда не утверждал, что топлю за беляков. Моей цели не устроить кому-то хорошую жизнь, а кому-то плохую. Тем более в чужом для меня мире. Мне нужны условия для того, чтобы стать сильнее. Мне нужны деньги, власть. Я хочу услышать свою шиилу и понять, что происходит. Я должен развить сумму мудрости. У меня появились очень опасные враги, фрагоры. Очень мутные союзники и приближенные с непонятными мотивами. Если я в ближайшее время не окружу себя парой сотен слуг, то не смогу всему этому противостоять. И если я соглашусь с доводами Патрика, то лидером новой власти мне не стать. Я стану обычным учеником, который не доводит свои дела до конца, который не исполняет обещания и с которым просто не надо связываться. Да, Патрик, ты действительно неплох. Если бы правильно оценил, кто сидит перед тобой, то, может быть, у тебя получилось бы еще лучше. Все еще запрокинутой головой говорю. Тишина. Чувствую пристальный взгляд Патрика. «Ну так что?» Выпрямляясь, серьезно отвечаю. «Победив тебя в яме, я многое получу. Согласившись на твои условия, потеряю все. Что мне это даст? Ради чего мне идти на такие условия?» «Ради мира во всем мире?» Иронично усмехается Патрик. Пожимая плечами, не отвечаю. Он меняется в лице. «Ты не справишься со мной. Это просто невозможно. Какими бы фокусами ты ни пользовался, если ты сойдешься со мной в яме, то проиграешь. И тогда точно потеряешь все». Улыбаюсь. «Невозможно потерять все. Что ж...» И пауза. Мы едем молча. С разумными противниками действовать прямолинейно опасно. Я догадывался, что Патрик отличается от своих сверстников. Так оно и оказалось. Но меня тяжело убедить доводами. Мы считаем, что делаем добро, потому мы и хорошие. Патрик обманывается. Правда в том, что в таких ситуациях никто не знает, как будет лучше. Как говорил магистр, есть много версий правды, но истину не знает никто. Наконец, Патрик не выдерживает. «И почему твое молчание перебивает мне аппетит?» Смотрим друг другу в глаза. «Смотрим друг другу в глаза».